«А если не только МиГ-29 или Су-27?» — спросил Голубков. «Если МиГ-23, МиГ-25, Су-25, это возможно?» «Антирадарное покрытие можно нанести на любую машину. Если бы Россия не была связана международными обязательствами, превращение наших старых МиГов и Су в невидимки — да. Это стало бы для Америки кошмаром. Их у нас тысячи». «Как я понял, вы искали Николая Фалина и нашли?» «Да. Он сейчас в Потапове. Уехал туда полгода назад. Это село в Забайкалье. В 20 километрах от него аэродром военно-транспортной авиации. Его арендует ЗАО «Феникс». Конструктор насторожился. «Феникс?» — переспросил он. «Вам знакома эта фирма?» «Знакома. У нас был испытательный полигон под Воронежем. Когда финансирование прекратили, оборудование простаивало. Его купил «Феникс». Я не понимал, зачем коммерческой фирме это довольно специфическое оборудование. Теперь, кажется, понимаю. Фалин, точно в Потапове? Да. Значит, они делают то же, что и мы. И продвинулись гораздо дальше, подтвердил Голубков. Фалин написал матери, что вернется домой недели через три. Есть и еще информация. За последние месяцы в Потапове истрачено 46 тонн авиационного керосина. Совершали полеты над аэродромом 15 истребителей старых моделей МиГ-23, МиГ-25, Су-25 и только один МиГ-29. Крылов с сомнением покачал головой. Такая программа не может быть самодеятельностью коммерческой фирмы. Она должна быть санкционирована на очень высоком уровне. Мы не знаем, на каком уровне она санкционирована. Я знаю только одно. Такого противодействия, как сейчас, мы не испытывали. Никогда. Конструктор нахмурился. «Вы понимаете, полковник, что это значит?» «Мне кажется, да», — кивнул Голубков. «Кошмарный сон для Америки близок к тому, чтобы превратиться в реальность». «Это кошмар не для Америки», — резко возразил Крылов. «Это кошмар для России. Рано или поздно об этом станет известно. Для всего мира мы превратимся в изгоев, в мразь. Надеюсь, что вы не правы, полковник. У вас слишком богатое воображение. Даже в Советском Союзе подпольная торговля оружием в таком масштабе была бы невозможна. А мы все-таки демократическая страна». «Но немножечко нищая», — напомнил Голубков. «А это миллиарды долларов. Тех самых, что мы клянчим у Международного валютного фонда». «Миллиарды», — согласился конструктор. — Но это бандитские миллиарды. С них будет капать кровь. Бытует мнение, что при всех своих декларациях Америка тоже занимается подпольной торговлей оружием. — Это проблема Америки, а не России. Если ваш сосед вор, вы тоже станете воровать. Если он убийца, вы станете убивать. Послужит это вам оправданием. Я далеко не идеалист, полковник, но я 8 лет был испытателем. Там я оставил свои волосы и ноги. И вот что я вам скажу. Бог есть. Крылов тяжело поднялся, постоял у окна, обернулся к Голубкову. «Что происходит, полковник? Что происходит со страной, с нами? Мы привыкли думать, что живем в средней полосе России. Березки, зайчишка, зайка серенький. И вдруг выясняется, что мы живем не в средней полосе России, а в каких-то чудовищных джунглях. И под каждой елкой не волчок серый бочок, а голодные львы в окружении шакалов. И все это не завезено к нам. Все это и есть мы». Голубков промолчал, но конструктор и не ожидал ответа. «Вернемся на грешную землю», — проговорил он. «Эту программу нужно остановить, кто бы ее ни санкционировал». «Даже если это сам президент?» — спросил Голубков. «Да, даже если это сам президент. Он не мог этого сделать по определению. Он президент демократической России. Если страна станет бандитской, она востребует другого президента. Возможно, он уже ждет». «Вы сказали, что у меня слишком богатое воображение», — заметил Голубков. «А у вас?» «Я оперирую фактами. Только фактами и логикой. Будем называть вещи своими именами. Это заговор, полковник. Заговор против новой России. Она может нам нравиться или не нравиться, но другой нет. Это больной ребенок со всеми наследственными пороками. Его легко убить. Но где мы окажемся после этого? Вы обязаны предотвратить этот заговор. Это ваша профессия, полковник. В конце концов, вы за это получаете деньги». «Конечно, конечно», — покивал Голубков, — «за мою зарплату только такие заговоры и предотвращать». «Полагаете, есть связь?» — с иронией поинтересовался конструктор. «За маленькие деньги предотвращают маленькие заговоры, за большие — большие, а за очень большие?» «За очень большие деньги заговоры не предотвращают. За очень большие деньги заговоры устраивают». Крылов хмуро усмехнулся. «Ёрничаем. Всю жизнь ёрничаем. Булыжник — оружие пролетариата. Ирония — оружие интеллигенции. Средство самозащиты. Я полагал, что спецслужбы вооружены лучше. Ладно».